Вопреки общему смыслу слов, в интонации инспектора сквозило разочарование. Но он как-то знал, что ему предстоит выслушать более серьезные упреки от матери, когда он расскажет ей, что случилось. — Господи! — воскликнет она. — О чем ты только думал, сын? И на этот вопрос он предпочел бы не отвечать. Вздохнув, Нката сосредоточился и выслушал краткое сообщение о свежей информации, которую он пропустил, опоздав на утреннее собрание. Распечатка телефонных звонков с аппарата Юджинии Дэвис дополнена именами и адресами. Также идентифицированы все лица, оставившие сообщение на ее автоответчике. Женщина, назвавшаяся Лин, оказалась некой Лин Дэвис. Родственница, спросил Нката, предстоит уточнить. И, судя по адресу, проживает она недалеко от Издалвич. К ней отправится Хаверс, сказал Линли. Мужчина, не назвавший себя и сердито потребовавший, чтобы Юджини Дэвис сняла трубку, был опознан как Рафаэль Робсон, проживающий в Госпел Оук, что делал его ближе всех к месту преступления, за исключением Дж. В. Пичли, разумеется. — Робсон займусь я, — сказал инспектор и добавил, обращаясь к Нкате. — Попрошу вас присоединиться ко мне. Как будто чувствовал, что нужно помочь констеблю вернуть уверенность в себе. Нката кивнул, и Линли продолжил сообщение. Расшифрованный список звонков подтверждает историю Ричарда Дэвиса о телефонных переговорах с бывшей женой. Начались они с первой недели августа, примерно в то самое время, когда их сын сорвал концерт в Уигмор-холле, и продолжались вплоть до утра перед смертью Джинни Дэвис, когда Дэвис оставил ей короткое сообщение. Также Юджинии часто звонил Стейнс, так что свидетельства обоих мужчин в принципе можно считать подтвержденными. «Вот вы где!» — раздался голос от двери, когда Линли закончил. «Как раз хотел поговорить с вами тремя». Они обернулись и увидели, что в комнату для совещаний заглянул старший инспектор Лич. В руке он держал листок бумаги, который махнул себе за плечо, пояснив: «Зайдите ко мне». С этими словами он исчез, рассчитывая, что младшие чины последуют за ним. — Вы нашли ребенка Кати Вольф, которого она родила в тюрьме? — спросил Лич у Барбары Хаверс, когда все собрались у него в кабинете. Барбара доложила. — Вчера я отвлеклась на Пичли, после того, как заехала к нему за фотографией. Сегодня займусь ребенком. — Но не похоже, чтобы Катя Вольф интересовалась, где он и что с ним, сэр. Если бы она хотела найти его, то первым делом ей следовало бы обратиться к монахине, а та утверждает, что немка с ней не связывалась. Лич хмыкнул и сказал: «Все равно проверьте». «Слушаюсь», — сказала Барбара. «Вы хотите, чтобы я сделал это до того, как найду Лин Дэвис, или после?» «До после. Просто сделайте. Мне не важно, когда, констабль». Раздраженно буркнул Лич: «Мы получили отчет из лаборатории. Они проанализировали краску, найденную на теле». «И?» — вскинулся Линли. «Нам придется кое-что поменять в общей картине. Эксперты говорят, что в краске найдены следы целлюлозы, смешанной с разбавителем. Данная технология не применялась в автомобилестроении уже лет 40. То есть получается, что краска очень старая. Они считают, что она принадлежит модели 50-х годов». «50-х?» — недоверчиво переспросила Барбара. «Это объясняет, почему свидетель вчерашнего происшествия с суперинтендантом подумал о лимузине», — сказал Линли. «50-е годы автомобили были большими. Ягуары, Роллс-Ройсы, Бентли и вовсе были огромными». «То есть вы переехали на ретро-автомобили?» — воскликнула Барбара Хаверс. «Да, вот как значит припекло».